Как уже рассказывалось, в 1834 году при участии ряда своих друзей, таких как Шунке, Кнор и Фридрих Вик, Шуман основал новый музыкальный журнал. Это было практическим осуществлением его мечты о союзе передовых художников, и он назвал его «Давидовым братством». Основная цель журнала состояла в том, чтобы, как писал сам Шуман, поднять упавшее значение искусства. Подчеркивая идейность и прогрессивный характер своего издания, Шуман снабдил его девизом «Молодость и движение». В качестве же эпиграфа к первому номеру он избрал фразу из Шекспира: «Те, кто пришли посмотреть веселенький фарс, будут обмануты». Когда, по выражению Шумана, с эстрады гремели пустые виртуозные пьесы и искусство развлекательного толка заполонило концертные и театральные залы, его журнал в целом и его статьи в особенности производили ошеломляющее впечатление. Эти материалы замечательны прежде всего настойчивой пропагандой великого наследия прошлого, чистого и неиссякаемого источника, как называл его Шуман, откуда можно черпать все новые художественные красоты. Анализируя и раскрывая содержание музыки Баха, Бетховена, Шуберта, Моцарта, Шуман поражает своей глубиной и пониманием духа истории. Сокрушающая, полная иронии критика современных ему эстрадных композиторов, которых Шуман называл торговцами искусством, во многом сохранила свою остроту и для так называемой попсы наших дней. Вместе с тем, поразительна чуткость Шумана в распознавании новых подлинных талантов. Время подтвердило безошибочность его музыкальных прогнозов. Шуман один из первых приветствовал творчество Берлиоза, Листа и Брамса, а в музыке Шопена, за ее изящным лиризмом, Шуман раньше других разглядел революционное содержание, сказав о произведениях польского композитора: «Это пушки, прикрытые цветами». А теперь прибавим к сказанному замечательные афоризмы самого Шумана. Вот они. «Пусть всегда вьется вокруг цепи правил серебряная нить фантазии. Играй всегда так, будто тебя слушает артист. Кто не поет вместе с фортепиано, тот и не играет на нем. Мелким было бы искусство, которое давало бы только звучание, не выражая душевных состояний. Музыка подобна драме. Королева-мелодия пользуется большой властью, но решение всегда остается за королем, представляющим другие выразительные средства. Неустанно совершенствуй свое искусство. Все остальное придет само. Пальцы должны создавать на рояле то, чего хочет голова, а вовсе не наоборот. Прощайте юности ее заблуждения. Есть блуждающие огни, которые показывают путнику настоящую дорогу, ту именно, на которой нет блуждающих огней. Сластями, печеньем и конфетами нельзя вырастить из детей хороших людей. Подобно телесной пище, пища духовная тоже должна быть простой и питательной. Без энтузиазма в искусстве не создается ничего настоящего. Ищи среди своих товарищей таких, которые знают больше тебя. Нет ничего хуже, чем похвальба негодяя. Талант работает, а гений творит. А вот несколько забавных историй из жизни Шумана. Роберт Шуман настолько прилежно занимался на фортепиано, что придумал и хранил в тайне специальное устройство для разработки рук. Он прикреплял к потолку бечевку и, привязав к ней средние пальцы, играл самые трудные упражнения. Чрезмерное напряжение пальцев привело к растяжению сухожилий, и пальцы утратили способность двигаться. Испугавшись, Шуман обратился к врачу. После искусного лечения он вновь стал свободно владеть руками, но теперь уже не мог играть слишком трудные вещи. Увы, он был вынужден навсегда отказаться от мечты стать пианистом-виртуозом, став, по собственному выражению, всего-навсего композитором.